Как у вас дела-то? Плохо, вот положи квитанцию, я тебе фруктами одарю. Какой фрукт? Фрукты? Типа, чтобы я Овощи, поел? фрукты. Мне ребята дали. Ну, типа, чтобы я поел то, что я голодный, да? Да нет, не, раз только голодный едят. Фрукты, это закуска считается. То есть Они, и фрукты от голода не едят. ну, то есть бухать буду и закушу, да? Да. А вы сами-то не пьете? Нет. А что так, даже по праздникам не пьете? Нет. Не Во пью. вам названивают часто сейчас? Да позванивает. Не забывает. Ну, раньше часто, да, звонили вообще? Да. А сейчас реже. Реже. Ну вот хорошо, вот вас надо оставить в покое, но вот все равно невозможно прекратить все звонки, потому что вот всякие дебилы будут все равно вам звонить. Вот. Ну ладно. Ну ладно, я вас тогда особо не буду. Квитанции положите на место, а я вам фрукты положу. Ладно, хорошо, мы отдадим вам.